Что я хочу и не могу нарисовать, это не то. Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Исихиде, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил. «Говори, чего же ты не можешь нарисовать?» Глава 15. «Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета». Сказав это, Йосихиде в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах, он как будто делается сумасшедшим. И вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко. «А в карете», — продолжал художник, «разметав охваченные пламенем черные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма и скривив брови, она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с нее дождем искр. Над нею, щелкая клювами, кружат и вьются 10-20 диковинных птиц. Вот эту даму в карете. Ее-то мне и не удается никак нарисовать». «Ну и что же?» — почему-то с довольным видом понукал художника его светлость. А Йосихиде с трясущимися точно от лихорадки красными губами еще раз, как во сне, повторил: «Ее-то мне и не удается нарисовать». И вдруг, резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: «Прошу вашу светлость! Сожгите у меня на глазах карету! И кроме того, если можно...» Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захохотал и, давясь от смеха, изволил проговорить: «Я сделаю все, как ты просишь, а можно или нельзя, об этом рассуждать ни к чему». Когда я услыхала эти слова, сердце у меня ёкнуло, и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный. На губах пена, в бровях гроза. Можно было подумать, что его заразило безумие Йосихиде. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нем, и он опять безостановочно, громко смеясь, сказал: «Сожгу карету и посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и черным дымом, умрет мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете. Хвалю! О, хвалю!» Услыхав слова его светлости, Йосихиде сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух. И вдруг, как будто все тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно поблагодарил: «Это великое счастье!» Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела. Глава 16. Это случилось через 2-3 дня. Ночью его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Йосихиде, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Харикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ». Этот дворец Юкигэ был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости. Например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит ее алое платье. Здесь и днем было мрачно, но едва заходило солнце, сильнее раздавалось среди теней бормотание садовых ручьев, и выпии жутко носились при свете звезд точно какие-то диковинные существа. И тогда